Глава 5. В горах Алтая или в Саянах, на Урале, на Колыме, в Якутии, в долинах Лены реки, на Алдане или на Витиме, или в других потаенных местах, давно уже с глубокой древности, день за днем, год за годом, ходили-бродили златоискатели, старались неуемные старатели, искали призрачные признаки самого дорогого на свете металла. Крушец, так называли золотишко в старину. Первопроходец в горах и долах полагался в основном только на свою удачу, на золотое чутье, да на Божью волю, на провидение. И зачастую бедолага только попусту ноги оттаптывал по кремнистым горам. И тогда слово «крушец» превращалось в далекий отголосок «крушины», «кручины», «крушение надежд». «Про тебя, молодца, нет золотца», — говорило русское присловие. Но потом у молодца, обладающего упорством, появилась ухватка, сноровка и первый опыт методом проб и ошибок. Старатель начал приглядываться, примечать и зарубочки делать на память. Все больше и больше на речных берегах его привлекала черная земля, точно обугленная, невзрачная с виду. Дремучий златоискатель еще не знал, что эти обугленные камни и камешки – черносланцевые графиты или углистый сланец. Так их назовут гораздо позже. Но старатель уже уяснил, на черных проплешинах обязательно будут береговые россыпи золота, а кроме того, могут быть самоцветы. Год за годом шагая дальше, передавая свои знания ученикам, сынам, златоискатель смотрел уже не только под ноги, но и вверх, на скалы, где могла быть кварцевая жила. Добраться до которой, правда, не так-то просто. Скалы точно стесаны гигантским топором. Но старатель – человек отважный и отчаянный. И под облака залезет, если надо, и под землю зароется. В грязи да в мерзлоте будет искать породу, в которой можно встретить признак драгоценного металла. А если повезет, тогда же тараканчик забегает на дрожащей ладони. Самородки раньше звали тараканчиками, но не везде. Рыжие самородки на реке Кандукера в Иркутской области и в Бурятии издревле зовутся рыжиками или просто рыжье. На фронте на привале стародубцев неоднократно слушал подобные истории от бывших геологов, от археологов и старателей. Там тебе и по-баски, и золото сказки. И солдатеич был не лыком шит, как человек дремучей сибирской стороны, знаменитой золотыми приисками. Он тоже рассказывал, жару добавлял в костер, вокруг которого сидели бойцы, зачарованно слушали, рты разъявливали так, что цигарки выпадали. Золото мыть, голосом выть. Много веков по Сибири звоном звенел этот стих, и только недавно затих. Золотоискательство было делом не только тяжелым, но и азартно опасным, смертоубийственным, особенно в ту пору, когда было много вольного старательства. По сибирской тайге кто-то ходил артельной гурьбой, а кто-то предпочитал быть волком-одиночкой. Бывало так, что одинокий волк, из-под тишка наблюдая за добычливой артелью, дожидался, когда над горами сгорит червонный закат, словно красное золото с медным отливом. По темноте подкрадывался волк-одиночка и загрызал целую дюжину здоровых мужиков, забирал добычу и привет. А бывало так, что и сама артель заболевала золотой лихорадкой. Это было заметно по желтому блеску в глазах. Тогда могли перестреляться в пух и прах. А бывало так, что клятая болезнь внутри сидела в тайне. Даже сам старатель не подозревал. добросовестно орудовал старательским промывочным лотком, шлихтовал старательской лопатой, которая похожа на сегодняшнюю саперную, короткорукую, только железная широкая ладонь такой лопаты, вся в решето издырявлена для удобства промывки. Вкалывает парень на благо всей артели, патагонными ручьями обливается, и вдруг на пути у него самородок объявится, вспыхнет, точно дьявольское око, смущает, соблазняет, и где-то в сердце пыхнет алчное желание, и тогда от слова «злато» словно бы киркою откалываются две хвостовые буковки, и наружу выползает корень «зла», и проливается кровушка. Так бывало, много раз бывало в тайге, в горах. Зная об этом, старатели прошлых времен, собираясь на промысел, пытались оградить себя клятвами от поножовщины или заговорами от жадности. Перед выходом в горы собиралась артель в потаенном местечке, березовых веток наламывали, разжигали большой костер и становились вокруг. Артельный атаман, ихний главнокомандующий, сурово глядя в огонь, топнет сапогом 40 последнего размера и заговорит голосом твердым, непререкаемым: «Сожги, мать береза, жадность божьих рабов Ивана, Касьяна, Коли и Толи, Федьки и Петьки. Пусть не останется от жадности и следа. Как веткам из пепла нельзя восстать, так и жадности не обуять. Как я сказал, так тому и быть, и дело моему никому не перебить, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Были и другие заговоры, отвороты от жадности, от кровопролития. Но все это в прошлом. Проходили годы и века. Обогащаясь золотом, человек обогащался и опытом. И появилась мудрая наука, геология. И по горам, по долам, по болотам пошли молодые бородатые романтики с гитарами, с киркой, с геологическим молотком, с теодолитом и прочей подсобной техникой. Вроде как попроще, полегче стало злато-серебро искать, да только не каждый способен выдержать такие изнурительные поиски. То жара мозги расплавит, сдвинет на бекрень, то холодные ливни в горах полоскать начинают, лягушки в сапогах вот-вот заквакают. Ни костра тебе не развести для обогрева, ни похлебку сварганить. А если над землей благоуханным цветком зацветала, распускалась краснопогодия, живи да радуйся, опять же покоя не было. Комарье всю радость высосет по капельке, выпьет из тебя. Комар в Сибири, в глухомане, сахатого загрызает, медведя загоняет в реку. Тутошний комар, собака, сорвавшаяся с привязи, железной цепью звенит понад ухом, клыками сверкает перед глазами. А рядом с ним другой таежный зверь, мелкопакостный гнус, похожий на облако серого пепла, таящего в себе негаснущие искры. В тихую погоду эти искры сыпом сыплются, обжигают лица, руки, шеи, не помогают ни мазь, ни на комарники. Мазью, даже при всем желании, никак нельзя отретушировать всю свою физиономию. Где-нибудь да останется лазейка для таежного или болотного лазутчика, который вооружен хорошо заостренную финкой, граненым штыком, иначе-то и не назовешь. И на комарникам нельзя отгородиться на все времена. Надо покурить, попить, поесть. «А если по малой нужде отойдешь от костра, — рассказывал бывший геолог, — без мужицкого хозяйства можешь назад возвратиться. Бывали такие случаи. Какой-нибудь боец, куривший на привале, не без ехидства спрашивал: а ежели приспичит большая нужда? Ну, тогда сознавался бывший геолог. Рыжики прямо в штанах приносили. Хохот взрывался гранатами. А затем опять, вполне серьезно и обстоятельно, шел разговор о том, что современный златоискатель, то бишь геолог, достойный продолжатель своих отважных предков. Отступать, отлынивать, хлюздить не привык. На геологические тропы всегда приходили и будут всегда приходить только крепкие телом и духом. Таких не испугаешь, с дороги не свернешь, будут упрямо и стойко идти к намеченной цели через темные шараги, буреломы и ветровалы, через дикие урманы, где можно заглянуть в глаза своей погибели, в холодные волчьи глаза или в медвежьи. Геологи будут идти, невзирая на дождь, на солнцежар, на холодрыгу, будут идти, превозмогая голод, жажду, будут искать, искать, искать, и непременно сыщут. И закипит работа. Геологи в сторонку отойдут, отдыхай, ребята, а на смену им придут золотодобытчики, золотогребщики, как сказал один артиллерист, бывший бульдозерист, работавший на Бодайбо. У современных золотогребщиков на службе с каждым годом все больше техники, и вся она из области фантастики. Угрюмые скалы, под которыми залегает золотоносное жило, однажды ахнут и охнут, разорванные динамитом, или драга пойдет по реке, по золотоносным ручьям, или какой-нибудь крот, суперсовременная могучая машина, дьявольски прочными зубьями начнет крушить породу, крушец добывать. Эта машина, не знающая устали, в гранитных монолитах за день прогрызает такие коридоры, какие в былые времена и за год невозможно было одолеть, хоть пупы надорви. Полегче стало, да, но так же, как прежде, первоначальная работа с горной породой, таящие в себе крупицы драгоценного металла, не обходится без пыли и грязи. И если где-нибудь в районе Бодайбо встретить бородатого бульдозериста в тайге, от него, от грязного, пропахшего солярой, табачиной и кострами, дети могут заиками стать, да и взрослый человек шарахнется, как от привидения. Из грязи, и только из грязи, золотишко потихоньку лезет в князи. Порода попадает в цех, и там, говоря ученым языком, начинается аффинаж, очищение золота от загрязняющих примесей. Потом очищение путем электролиза, во время которого чистое золото осаждается на катоде. Проза? Да, конечно, проза. Без нее в житейском деле не обойдешься. А чуть позднее в судьбу новорожденного чистого золота приходит искрометная поэзия. Наступают минуты волшебства, колдовства и самых чудных превращений. Золото становится блестящим украшением. Золото становится высокой наградой. И тут невозможно не согласиться с поэтом, когда-то сказавшим про то, что из одного металла льют медаль за бой, металл за труд. Нет, разные металлы получаются, и температура плавки разная. Трудовые награды льются, как горячий пот, а боевые награды льются, как слезы, как жаркая кровь рукопашных боев или кошмарных атак на безымянных высотах. Но главное отличие награды мирной от награды боевой заключается в том, что в боевые благородные металлы добавляются капли за каплей благородство русского солдата, его отвага, честь, любовь и преданность к великому Отечеству, проклятие и ненависть к нашим врагам, ну и, конечно, кровь, пролитая в бою, в обязательном порядке добавляется в боевую награду. Кровь это может быть прежде всего, потому что именно в крови содержится все то, что выше было перечислено. Без крови тут, увы, не обойтись. На войне бескровного геройства не бывает».